Глава 12. Как жарко. Лучше бы окно открыли вместо того, чтобы держать посетителей в такой духоте. Хотя странно, я практически без одежды, связан и ослеплен. Говорят, когда лишаешься одного из чувств, остальные обостряются. Только что-то мне это никак не помогло выбраться и осознать реальность вовремя. Меня заковала сексуальная стройная блондинка, которая обещала устроить вау. Только что-то этот самый «вау» не приходит. Вот совсем. Сижу тут хрен знает сколько, бездействую, только музыка дурацкая звучит. Фу, выключите этот ужас. Мои сладкоежки хотят попробовать вкусную конфетку? Елейно звучит знакомый голос неподалеку, по другую сторону стены. А затем слышу, как открывается дверь, и до меня доносится женский смех. «Да», — произносят в ответ два женских голоса. Так, стоп. Какого хрена происходит? Почему в нашу приват-комнату зашли посторонние люди? Почему я уже несколько минут сижу и бездействую? Где мать его Света? О, Тоха, ты какими судьбами здесь? Да еще и... Что здесь происходит? Говорю, нет, рычу в попытке вырваться из плена своего же галстука. Ха-ха-ха-ха, у меня тот же вопрос. Ты чего тут один сидишь? «Один? Как один? Какого хрена? Куда делась эта настырная баба?» «Развяжи меня!» «Так, девочки, встретимся позже!» С этими словами мне развязывают руки и стягивают повязку. Жорик. Тот самый, кто подарил мне этот клуб. Как всегда в своем репертуаре. В новом костюме от Армани и с парочкой девушек в компании, которые с досадой смотрели в спину моему другу. Причем это не местные стриптизерши, а какие-то левые девчонки. Чертов обольстительный молдаванин. Хотя именно у него я учился когда-то обращаться с женщинами. Нестандартным способом. Что он забыл здесь? Тем более с двумя девушками. Непонятно, но меня это беспокоило далеко не в первую очередь. Куда подевалась Света? Быстро включаю свет и оглядываю комнату. Никого. Стоим посреди помещения вдвоем с Жориком. За маленькой сценой, за мини-баром тоже пусто. И только сейчас до меня доходит, что все эти минуты, когда она отошла от меня, я был один. Блять, сколько вообще прошло времени? Пару минут, 5 максимум. Но я так сильно предвкушал манипуляции этой раскованной секретарши, что совсем позабыл о своей уязвимости. И куда эта чертовка вновь свалила? Что за манера уходить, не попрощавшись? В роду англичане были, что ли? Дура. Тебе так трудно станцевать передо мной. Нужно обязательно оставить за собой последнее наглое слово? Ну, раз мы встретились, предлагаю пропустить по стаканчику. Жорик по-хозяйски устраивается на диване. Кстати, ты бы оделся. Я мальчиков не люблю. Себя люби, фыркнул в ответ, накинув рубашку, которая свисала на запястьях, и подтянув штаны. И зачем только раздела? Решила полюбоваться моим идеальным телом? Все женщины любят наблюдать, как я играюсь мускулами, как напрягаю то пресс, то грудь, то бицепсы, то все вместе. Пялятся, как на вкуснейший кусочек торта, который им нельзя из-за какой-то там диеты. А как они любят смотреть на моего дружка. Только почему ты, Светлана, даже трусы с меня не попыталась снять? Постеснялась? Эй, земля, проснись! Ты чего завис? Друг вытаскивает меня из раздумий о множестве неотвеченных вопросов. «Слушай, ты не видел девушку одну?» «Девушку?» «Да, девушку!» Чуть ли не рявкаю от злости от скептического выражения лица Жорика. «Светлая такая, фигурка обалденная!» «Под это описание подходит половина планеты!» «Ой, да ладно, а я и не знал!» «А мне нужна только одна. Поможешь?» «Конечно. Сейчас сходим в кадры и найдем твою девчонку. Здесь работает?» Смотрит на меня внимательно, словно пытается поймать с поличным. Только сейчас припоминаю условия, при которых мне досталось это заведение. Это длинная история. «Если я найду твою блондинку, ты обязательно ее проведаешь». «Ну, слава богу, казнить не будет. Уже радует». Жорик трепетно относится к этому месту. «Почему?» «Не знаю». Когда я впервые вошел в стены клуба, сразу почуял аромат непристойности и грязи. Мой друг славился умением вести бизнес по своим правилам, а главное, его правила ни за что не менялись. Видимо, с этим местом не сработало. Слышу сигнал входящего сообщения. Нашли все-таки крысу в компании? А, вряд ли. Тут нужно подключить более серьезных людей. Надо переговорить с Жориком и Мишей, объединиться и начать самим искать, а то такими темпами лишимся фирмы в два счета. Включаю телефон и чуть ли не падаю от шока. Комментарии, лайки, много лайков. За что же меня так начали любить в Инстаграме? Теперь понятно, за что. Во весь экран высветилась моя фотография. Недавняя, мать ее, фотография, где я связан и ослеплен. Я же тут почти голый. А еще и надпись «Развлекаюсь в новом клубе, я жду вас, девочки». Вот стерва. Накосячила и спряталась от папочки? Не дождешься, я тебя из-под земли достану. Антох, ты чего там пыхтишь? Найдем твою пропажу. Пыхчу? Я пыхчу? Он, мать вашу, издевается? Эта белобрысая сука сфотографировала практически обнаженным, выставила на показ возможным клиентам и свалила. Как у нее только совести хватило так поступить. Я, значит, деньги ей предлагаю, пытаюсь помочь, а она унизила меня и смылась. Блять, теперь я просто обязан ее найти. Где твои кадры? Я уже не рявкаю, а кричу, как огнедышащий дракон. Еще немного и буду выпускать огонь изо рта. Подпалю к херам собачьим это порочное заведение. Ищут они, ищут, не кипятись. Что там у тебя? Друг заглядывает через плечо на экран телефона, который я не успел выключить, и начинает ржать, как конь. Нет, он издевается. Меня тут подставили по полной программе, а он стебется. Друг еще называется. А-ха-ха! Слушай, я и не знал, что ты увлекаешься обнаженкой. И продолжает дальше смеяться. Здорово, блин. Опозорился не только перед подписчиками, среди которых наверняка есть мои клиенты, подчиненные родственники, но и перед другом. Нужно срочно удалить эту фотку. Чертовка. Она еще поплатится за свое поведение. Приступ ярости прерывает телефонный звонок Жорику. Да, по-деловому чеканит мужчина. Отлично. Жду адрес в СМС. Что там? Вопрос на самом деле риторический, особенно учитывая то, как друг резво подорвался с места и намеревался покинуть приватную комнату. «Адрес твоей девчонки прислали, поехали!» И мы поехали. Точнее, покрутили рулем раза 2-3 и через минуту припарковались у небольшой пятиэтажки возле предполагаемого подъезда белобрысой нахалки. «Ну что, Светочка, готова к вторжению?» Я тебе покажу, как не надо над шефом издеваться. Мне помочь или сам разберешься? Интересуется друг, прикуривая сигару прямо в машине. Хоть бы вышел, салон еще прокурит. Сам. Спасибо за содействие. Пожал ему руку. Не бей сильно девчонку, ей еще танцевать. Она больше никогда не выйдет на публику в таком виде. Кидаю Жорику. Почему это? Удивлен? Даже аккуратные темные брови приподнял, чуть дымом не подавился. Потом расскажу. На этой ноте Жорик кивнул мне на прощание и пожелал удачи. А я вылезаю из машины, встретив порыв прохладного воздуха прямо в лицо, и направился к нужному подъезду в нужную квартиру. «Ты хотела поиграть, Светочка? Теперь принимай мои правила».